Александр Иванович Куприн. Полубог. Один. Шел Гамлет. Все билеты были распроданы еще утром. Публику более всего привлекало то, что в заглавной роли выступал знаменитый Костромской, который лет 10 тому назад начал свою артистическую карьеру в этом же театре в качестве простого статиста-любителя. А потом, объехав всю Россию, в самое короткое время завоевал себе такую оглушительную славу, какой до него не добивался еще ни один провинциальный актер. Правда, за последний год носились и даже проникли в печать темные, маловероятные слухи о том, что бесшабашное пьянство и разврат совершенно расшатали и разрушили гигантский талант Костромского. Что он только по разбегу продолжает пользоваться плодами прошлогодних успехов, что антрепренеры частных столичных сцен уже не с таким рабским искательством соглашаются на его стеснительные условия. Кто знает, может быть, в этих слухах и была доля правды. Однако такова была сила имени Костромского, что 3 дня подряд публика длинным хвостом стояла у кассы театра, несмотря на бенефисные цены. Барышники же продавали билеты за тройную, четверную и даже пятерную сумму. Явление первое не шло, и сцена уже была готова ко второму. Газ еще не зажигали. Декорации королевского дворца висели странными, грубыми пестрыми картонами. Публика понемногу наполняла зрительную залу. Из-за занавеса доносился смутный и однообразный ропот. Костромской сидел перед зеркалом в своей уборной. Он только что пришел и уже оделся в традиционный костюм датского принца. Черное трико, ботинки с пряжками и черный бархатный камзол с кружевным широким воротником. Театральный парикмахер стоял около него в подобострастной позе, держа в руках парик-блондин с длинными локонами. «Он тучен и задыхается», — произнес Костромской, растерев в ладонях кольт-крем и начиная намазывать им лицо. Парикмахер вдруг засмеялся. «Ты чему, дурак?» — спросил актер, не отрывая глаз от зеркала. «Да я так-с, ничему-с». «Ну, вот и видно, что дурак. Они говорят, что я потолстел и обрюзг. А сам Шекспир сказал про Гамлета, что он тучен и задыхается. Все они мерзавцы, эти писаки газетные, лают на ветер». Покончив с кольт-кремом, Костромской таким же образом растер по лицу телесную краску. Теперь он внимательнее вглядывался в зеркало. «Правда, грим — великая штука. Все-таки лицо уже не то, что прежде. Вот и под глазами мешки, а вокруг рта глубокие складки. Щеки опухли, нос утерял благородные формы. Ну, да мы еще повоюем. Кин пил, Мочалов пил. Наплевать. Пусть говорят и про Костромского, что он от пьянства обрюзг. А вот Костромской покажет сейчас этим молодым, подсоскам этим покажет, что может сделать настоящий талант». «Ты, эфиоп, видел меня когда-нибудь?» — обратился вдруг Костромской к парикмахеру. Тот весь затрепетал от удовольствия. «Помилуйте, Александр Евграфович! Да я, господи, первого, можно сказать, русского артиста, да чтобы я не видел, в Казани собственными руками для вас парики изготовлял». «Черт тебя знает. Не помню», — произнес Костромской, проводя вдоль носа белилами узкую и длинную черту. «Много вас было. Налей-ка». Парикмахер налил полстакана водки из графина, стоявшего на мраморном подзеркальнике, и подал Костромскому. Артист выпил, сморщился и плюнул на пол. «Вы бы закусывали, Александр Евграфович», — нежно посоветовал пьяница-парикмахер. «А то, ежели ее голую, так в голову вдаряет крепко». Костромской почти кончил гримироваться. Еще несколько штрихов коричневой краски, и облака печали легли на его изменившемся и облагородившемся лице. «Давай плащ», — приказал он парикмахеру, поднимаясь со стула. Из зрительной залы уже доносились в уборную звуки настраиваемых инструментов оркестра. Толпа все прибывала. Из-за стен слышно было, как она живым потоком вливалась в театр. Растекалась по ложам, партеру и галереям, стопотом и с тем же своеобразным гулом отдаленного моря. «Давно такого сбора не было», — заметил с подобострастным восторгом парикмахер. «Ни одного местечка». Костромской вздохнул. Еще уверенный в своем громадном таланте, еще полный откровенного самообожания и безграничной артистической гордости, он уже смутно, почти не смея самому себе в этом сознаться, чувствовал, как начинают увидать его лавры. Прежде бывало, он и в театр не соглашался ехать, если ему антрепренер не привезет в номер условленный полутысячи разовых. А то и прямо раскапризничается в середине спектакля и уедет домой, обругав, на чем свет стоит и директора, и режиссера, и всю труппу. Замечание парикмахера очень живо и больно напомнило ему эти годы колоссального, сказочного успеха. Теперь уже ни один антрепренер не привез бы ему денег вперед. Да и сам он об этом не решился бы заговорить. «Налей!» — приказал Костромской парикмахеру. Больше в графине уже ничего не оставалось. Однако вино возбудило артиста. Глаза его, на которых нижние и верхние веки были подведены тонкими и резкими черными чертами, ожили и увеличились. Согнутый стан выпрямился, в опухших ногах, плотно стянутых трико, появились упругость и сила. Окончив туалет, он привычной рукой быстро прошелся по лицу пуховкой, обмакнутой в пудру, поглядел, слегка прищурив глаза в последний раз в зеркало, и вышел из своей уборной. Когда медленной, самоуверенной походкой, высоко подняв голову, спускался он с лестницы, каждое его движение казалось проникнутым той легкой и грациозной простотой, которой он, бывший приказчик Суровской лавки, приводил в Москве в изумлении видевших его актеров французской труппы. 2. Навстречу Костромскому уже мчался сценариус. В зрительном зале ярко и весело вспыхнул свет. Нестройный хаос оркестра вдруг смолк, гул толпы на мгновение прокатился сильнее и вдруг точно ослабел. Раздались звуки торжественного и громкого марша. Костромской подошел к занавесу и приложил глаз к проделанной в нем на высоте человеческого роста маленькой круглой дырочке. Театр был переполнен. Только в первых трех рядах можно было рассмотреть лица. А дальше, куда только не обращался глаз, налево, направо, вверху, внизу, колыхалась в каком-то синеватом тумане бездна пестрых человеческих пятен. Только белые с золотыми арабесками и бархатными малиновыми барьерами бока лож выступали из этой волнующейся тьмы. Но, глядя сквозь дырку в занавесе, Костромской не нашел в своей душе ощущения, прежде так знакомого и всегда одинакового свежего и могучего ощущения, мгновенного и радостного подъема всех нравственных сил. Вот уже ровно год, как он перестал испытывать его. Объяснял свое равнодушие привычкой к сцене и не подозревал, что это начинающийся паралич истрепанной и усталой души. На сцену влетел режиссер, весь красный, в поту, со взъерошенными волосами. «Черт! Идиотство! Все к черту пошло! Зарезали!» — вопил он неистовым голосом, подбегая к Костромскому. «Эй, вы, дьяволы, давай занавес! Выйду и анонсирую сейчас, что спектакля не будет! Нет Офелии! Понимаете? Ведь Офелии нет!» «То есть как это Офелии нет?» — изумился Костромской и нахмурил брови. «Да вы шутите, что ли, мой друг?» «Вовсе мне не до шуток», — огрызнулся режиссер. «Вот сейчас только, за 5 минут всего, полюбуйтесь-ка, что эта идиотка пишет. Угорела, лежу в постели и играть не могу. А? Нет, каково вам это покажется? Это, батенька, не фунт изюму, с вашего позволения, а отмена спектакля». «Замените же ее кем-нибудь», — вспыхнул Костромской. «Какое мне дело до ее фокусов?» «А вот извольте заменить. Боброва — Гертруда. Маркович и Смоленская свободны и уехали с драгунами за город. Не комическую же старуху заставить играть сейчас Офелию? Как вы думаете? Или вот еще, если угодно, девица на выходах. Не предложить ли ей?» Он прямо ткнул пальцем на проходившую по сцене девушку в скромной шубке и барашковой шапочке с бледным нежным личиком и большими синими глазами. Девушка, удивленная этим неожиданным обращением, остановилась. «Кто это?» — осведомился в полголоса Костромской, пытливо вглядываясь в лицо девушки. «Юрьева, тут у нас, на выходах. Страстью к драматическому искусству воспылала, изволите ли видеть», — ответил режиссер громко и совершенно не стесняясь. «Послушайте-ка, Юрьева, вы «Гамлета» читали когда-нибудь?» — спросил Костромской, приближаясь к ней. «Конечно, читала», — произнесла девушка тихим, смущенным голосом. «Могли бы сыграть вот сейчас Офелию?» «Я ее знаю наизусть, но не знаю, в состоянии ли сыграть». Костромской подошел вплотную к ней и взял ее за руку. «Видите ли, Милевская отказалась играть, а театр переполнен. Решайтесь, голубушка, вы нас всех выручите». Юрьева колебалась и молчала, хотя ей хотелось сказать много, очень много знаменитому артисту. Он впервые, года три тому назад, своей удивительной игрой пробудил в ее молодом сердце, сам, конечно, того не подозревая, неудержимое влечение к сцене. Она не пропускала ни одного спектакля, в котором он принимал участие, и часто после того, как видела его в кине или в «Семье преступника», или в «Уриэле Акоста», она плакала по ночам. Величайшим и никогда, по-видимому, недостижимым счастьем она считала тогда возможность не говорить с Костромским. Нет, нет, об этом она не смела и мечтать, а только видеть его вблизи, в обыденной обстановке. Это обожание не исчезло и до сих пор, и только такой избалованный славой и присыщенный женским вниманием артист, как Костромской, мог не заметить во время репетиции двух синих больших глаз, постоянно следивших за ним с неотступным и откровенным обожанием. «Ну, так как же? Можно принять ваше молчание за согласие?» — настаивал Костромской, с пытливой лаской заглядывая в лицо девушки и придавая своему несколько носовому голосу ту неотразимую задушевность, перед которой, он знал, невозможно устоять женщине. Рука Юрьевой дрогнула в руке артиста, ресницы ее глаз опустились, и она ответила покорно: «Хорошо, я сейчас оденусь». 3. Занавес поднялся, и как только публика увидела своего любимца, театр задрожал от рукоплесканий и восторженных криков. Костромской, стоя около трона короля, много раз раскланивался, прижимая руку к сердцу и обводя взором ярусы театра сверху донизу. Наконец, после нескольких неудачных попыток, королю удалось, воспользовавшись моментом, когда шум несколько утих, возвысить голос и начать свой монолог. «Сколько нам недрагоценна память брата, похищенного смертью, и прилично было предаться скорби о его потере, но благо общее и мудрость наша заставили нас поступить иначе». Энтузиазм толпы взволновал Костромского, и когда король, обращаясь к нему, назвал его братом и любезным сыном, то слова Гамлета «побольше брата и поменьше сына» прозвучали такой мрачной иронией и скорбью, что невольный трепет пробежал по сердцам зрителей. Не на лицемерное утешение королевы Гертруды, таков наш жребий всех живущих — умирать. Он медленно, с упреком поднял на нее свои длинные, до сих пор низко опущенные ресницы, а затем ответил, слегка покачивая головой: «Да, королева, всем живущим умирать, таков наш жребий». После этих слов, проникнутых тоской по умершему отце, отвращением к жизни, покорившейся предрокам, и горькой насмешкой над легкомыслием матери, Костромской почувствовал особым, тонким, необъяснимым чутьем опытного актера, что теперь публика всецело принадлежит ему, потому что между ним и ею образовалась неразрывная связь. Казалось, никогда и никто не произносил еще с такой удивительной силой отчаяния монолог, который Гамлет говорит по уходе короля и королевы. Для чего ты не растаешь? Ты не распадешься прахом. О, для чего ты крепко тело человека?» Носовой голос Костромского сделался гибок и послушен. Он то звенел мощным металлом, то спускался до нежного бархатного полушепота, то переходил в рыдание, едва сдерживаемые усилиями воли. И театр взревел, когда с простым и изящным жестом Костромской проговорил последние слова. «Но сокрушайся, сердце, когда язык мой говорить не смеет». «Нет, публика знает Костромского, и Костромской знает публику», — сказал артист, выходя после первого акта за кулисы. «Эй ты, крокодил, водки!» — обратился он тотчас же к подошедшему парикмахеру. 4. «Ну, что же, папаша, разве, по вашему мнению, не хорош?» — спросил маленький актер на выходах у Яковлева, патриарха провинциальных театров, игравшего сегодня короля. Оба стояли на лестнице, ведущей из уборной на сцену. Яковлев пожевал своими толстыми отвисшими губами. «Хорош. Хорош-то хорош, а все-таки мальчик. Кто видел в Гамлете Мочалова, того, братец, ты мой уже ничем не удивишь. А я, братец мой, еще вот таким поросенком, как ты был, когда удостоился этого счастья. И когда умирать буду, так вспомню этот самый миг, как блаженнейший в моей жизни. Понимаешь ли, когда на сцене он вставал с полу и говорил: «Олень ранили стрелой», так зрители как один человек поднимались, не смея дохнуть со своих мест. А вот ты нарочно посмотри, что он сделает в этой сцене». «Очень уж вы строги, Валерий Николаевич». «Ничего не строг. Да вы и смотреть-то, по правде говоря, не умеете. Ты думаешь, я на кого гляжу?» «А на кого-с?» «Ты посмотри-ка, братец мой, на Офелию. Вот это актриса». «Да ведь она, Валерий Николаевич, на выходах». «Идиот, ты ведь небось и не заметил, как она это сказала. Он о любви мне говорил, но так был нежен, так почтителен и робок». «Конечно, не заметил. А я вот скоро 30-й год на сцене и скажу тебе, что еще ничего подобного не слыхал. Это талант. И помяни мое слово, что ее в 4-м акте публика так примет, что твоему Костромскому жарко сделается. То-то». 5. Трагедия шла. Предсказание патриарха, по-видимому, сбывалось. Увлечение Костромского хватило только на первый акт. Его уже не могли возбудить вторично ни вызовы, ни рукоплескания, ни зрелище громадной толпы поклонников, набившейся за кулисы и с нежным благоговением созерцавшей его. У него теперь в его распоряжении оставался лишь крошечный запас той энергии и чувств, которые он всего года 2-3 тому назад разбрасывал с царственной щедростью в каждой сцене. Костромской, опьяненный первым шумным криком, который ему сделала публика, уже растратил в первом действии этот незначительный запас. Его воля ослабла, приподнятые нервы размякли, и даже усиленные приемы алкоголя не могли оживить их. Незримая связь, возникшая сначала между ним и публикой, постепенно таяла. И хотя после второго акта зрители аплодировали так же искренно, как и в конце первого, но было ясно, что аплодируют уже не ему, а обаянию его знаменитого имени. Зато с каждым своим выходом выдвигалась вперед Офелия Юрьева. С этой незаметной актриской, исполнявшей до сих пор самые невыигрышные роли наперсниц и гостей, точно произошло какое-то чудо. Казалось, она целиком воплотилась в облик дочери Полония, нежной, кроткой и послушной девушки, с ее глубокими чувствами и сильной любовью, с ее душой, отравленной ядом печали. Юрьевы еще не рукоплескали, но за ней уже следили, и когда она появлялась на сцене, театр внимательно смолкал. Сама того не подозревая, она боролась с великим артистом, врывая у него внимание толпы и успех. А зрители также бессознательно следили за этой борьбой. Третий акт был роковым для Костромского. В нем появлению Гамлета предшествует короткая сценка, в которой король и Полоний условливаются, спрятавшись, подслушать разговор Гамлета с Офелией, чтобы судить о настоящей причине безумия принца. Костромской вышел из-за кулис медленными шагами, со скрещенными на груди руками, с низко упавшей головой, с чулком, развязавшимся и спустившимся на правой ноге. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос», — произнес он едва слышно, весь погруженный в тяжелую задумчивость, не замечая Офелии, стоявшей в глубине сцены с раскрытой книгой в руках. Этот пресловутый монолог был всегда в исполнении Костромского лучшим местом. Несколько лет назад в этом же городе, на этой же самой сцене, после того, как Костромской заканчивал монолог воззванием к Офелии, в театре наступала на несколько мгновений та странная, чудная тишина, которая говорит красноречивее самых шумных аплодисментов. Зато потом, какой восторг охватывал всех зрителей, начиная от скромного посетителя последнего ряда галереи и кончая изысканным обществом лож Бенуара. Увы, теперь и сам Костромской, и публика оставались холодными, хотя он и не чувствовал этого. Ужасное сознанье робкой думы. И яркий свет могучего решения бледнеет перед мраком размышления. И смелость быстрого порыва гибнет, и мысль не переходит в дело. Читал он, жестикулируя и переменяя интонацию по старой памяти. И ему казалось, что вот сейчас он заметит Офелию, упадет перед ней на колени, произнесет последние слова, и театр заплачет и закричит в сладком безумии. И вот он заметил Офелию, обернулся к зрителям с осторожным предупреждением «тише», затем, быстро перейдя через всю сцену, опустился на колени и воскликнул. «Офелия! О, нимфа! Помяни грехи мои в молитвах!» И тотчас же встал, ожидая взрыва рукоплесканий. Но рукоплесканий не было. Публика недоумевала, оставаясь холодна, и все внимание перенесла на Офелию. Костромской несколько секунд ничего не мог сообразить, и только когда услышал около себя нежный женский голос, спрашивавший его «Принц, здоровы ли вы?», голос, в котором дрожали слезы сожаления о погибшей любви, он сразу, в один миг, понял все. Это был момент страшного просветления. Костромской ясно и беспощадно сознал, и равнодушие публики, и собственное безвозвратное падение, и, безусловно, близкий конец своей шумной, но короткой славы. О, с какой ненавистью взглянул он на эту девушку, такую стройную, прекрасную, невинную, и он мучительно чувствовал это такую талантливую. Ему захотелось броситься на нее, ударить, свалить на землю, и стоптать ногами это нежное лицо с большими синими глазами, смотревшими на него с любовью и жалостью. Но он сдержал себя и упавшим голосом ответил: «Благодарю покорно, я здоров». После этой сцены Костромского вызывали, но он слышал, что гораздо громче, чем его имя, раздавалось с галереи, переполненной студентами, имя Юрьевой, которая, однако, отказалась выйти. 6. Странствующие актеры играли убийство Гонзага. Костромской, в стороне от придворных, полулежал на земле, прислонясь головой к коленам Офелии. Вдруг он поднял лицо кверху и, обдавая Юрьеву запахом вина, прошептал пьяным голосом. «Послушайте, мадам, как вас, послушайте?» Она слегка наклонилась к нему и отозвалась также шепотом. «Что?» «Какие у вас красивые ноги! Послушайте, вообще вы вся этакая милочка!» Юрьева молча отвернула от него лицо. «Ей-богу, милочка!» — не унимался Костромской. «Скажите, у вас в труппе, наверное, есть любовник?» Она продолжала молчать. Костромскому хотелось как можно сильнее обидеть ее, сделать ей больно, и молчание еще больше раздражало его. «Есть? Это очень, очень глупо с вашей стороны. Такая мордочка, как у вас, целый капитал. Актриса ведь вы, простите за откровенность, никакая. Что же вам на сцене-то делать?» К счастью, ему нужно было давать реплику. Он оставил Юрьеву в покое, и она отодвинулась от него. На глазах у нее показались слезы. В лице Костромского она почувствовала беспощадного и завистливого врага. А Костромской ослабевал с каждым явлением, и когда кончился акт, то ему пришлось довольствоваться весьма жидкими аплодисментами. Да и аплодировали только свои. 7. Начался четвертый акт. Как только безумная Офелия вбежала на сцену в белом платье, убранное соломой и цветами, смутный ропот пробежал по рядам, и вслед за тем в театре наступила жуткая тишина. И когда Офелия запела нежным и наивным голосом свою песенку о милом друге, странное дуновение пронеслось среди публики, точно общий тяжелый вздох вырвался из тысячи грудей. «Моего вы знали ль друга? Он был бравый молодец, в белых перьях статный воин, первый Дании боец». «Ах, бедная Офелия, что ты поешь?» — спросила ее с участием королева. Безумные глаза Офелии с изумлением остановились на королеве. Точно она раньше не замечала ее. «Что я пою?» — спросила она с изумлением. «Послушайте, какая песня!» «Но далеко за морями в страшной он лежит могиле. Холм на нем лежит тяжелый, ложе хладная земля». Во всем театре больше уже не оставалось ни одного равнодушного зрителя. Все были охвачены одним, общим чувством. Все застыли, приковавшись глазами к сцене. Но пристальнее, жаднее всех следил из-за кулис за каждым движением Офелии Костромской. В его душе, в этой больной и гордой душе, не знавшей никогда ни удержа, ни предела своим прихотям и страстям, разгорелась теперь страшная, нестерпимая ненависть. Он чувствовал, что успех вечера окончательно вырвало из его рук эта бледная, скромненькая девица на выходах. Хмель точно совсем вышел из его головы. Он еще не знал, чем разразится кипевшая в нем завистливая злоба, но с нетерпением ожидал выхода Юрьевой у средних дверей. «Все это будет хорошо, поверьте, только потерпите». «А мне хочется плакать, как подумаю, что его зарыли в холодную землю», — слышал он проникнутые безумной тоской слова Офелии. «Брат все это узнает, а вас благодарю за совет. Скорее карету! Доброй ночи, моя милая, доброй ночи!» Юрьева выбежала за кулисы, взволнованная, задыхающаяся, побледневшая даже под гримом. Вслед ей неслись оглушительные крики зрителей. В дверях она столкнулась с Костромским. Он умышленно не посторонился, но Юрьева, ударившись плечом о его плечо, даже не заметила этого. До такой степени она была возбуждена своей ролью и восторженной овацией публики. «Юрьева! Браво!» Она вышла и раскланялась. Возвращаясь вторично за кулисы, она опять лицом к лицу столкнулась с Костромским, не дававшим ей дороги. Юрьева испуганно взглянула на него и робко сказала: «Позвольте мне пройти». «Будьте осторожнее, молодая особа», — возразил он злобно и заносчиво. «Если вам хлопает кучка каких-то идиотов, то это не значит, что вы можете безнаказанно толкаться». И, видя ее молчаливый испуг, он, еще более раздраженный, грубо взял ее за руку, оттолкнул в сторону и крикнул: «Да проходите же, черт возьми, окаменелость вы этакая!» 8. Когда после этой дерзкой выходки первоначальное озлобление Костромского несколько утихло, он тотчас же ослабел, опустился и стал еще пьянее, чем прежде. Он даже позабыл, что пьеса еще не кончилась. Ушел в уборную, медленно разделся и начал лениво стирать грим вазелином. Режиссер, озадаченный его долгим отсутствием, вбежал к нему и остановился в изумлении. «Александр Евграфович, помилуйте, что вы делаете? Сейчас же ваш выход!» «Оставьте меня! Оставьте!» — слезливо и в нос пробормотал Костромской, вытирая лицо полотенцем. «Я уже все сыграл. Оставьте меня в покое!» «Да как же оставьте? Вы с ума, что ли, сошли? Публика ждет!» «Оставьте же меня!» — закричал Костромской. Режиссер пожал плечами и вышел из уборной. Через минуту занавес был опущен, и публика, узнавшая о внезапной болезни Костромского, стала расходиться молча и медленно, будто она только что присутствовала на похоронах. Она действительно возвращалась с похорон громадного самобытного таланта, и Костромской был прав, говоря, что он сыграл все. Он сидел теперь один, запершись на ключ в своей уборной, перед зеркалом между двумя горевшими с легким треском газовыми рожками, и по старой привычке тщательно вытирал лицо, размазывая по нем пьяные, но горькие слезы. Точно в тумане вспоминался ему целый ряд блестящих триумфов, сопровождавших первые годы его карьеры. Венки, букеты, тысячные подарки, вечные восторги толпы, лесть газет, зависть товарищей, баснословные бенефисы, обожание красивейших женщин. Неужели все это прошло? Неужели его талант выдохся, исчез? Может быть, даже давно выдохся, год или два тому назад. А он, Костромской, что же он теперь такое? Тема для грязных закулисных анекдотов. Предмет общих насмешек и недоброжелательства. Человек, оттолкнувший от себя всех близких своей черствой мелочностью, эгоизмом, нетерпимостью и разнузданной заносчивостью. Кончено. Если бы всесильный, мелькало привычными обрывками в уме Костромского, не запретил греха самоубийства. О, Боже, Боже! И жгучие бессильные слезы текли по его когда-то красивому лицу, смешиваясь с не сошедшей еще краской. Уже все актеры разошлись из театра, когда Костромской вышел из своей уборной. На сцене было почти темно, несколько рабочих возились, убирая последние декорации. Ощупью, нетвердыми шагами, пошел Костромской, минуя кучи наваленного всюду бутафорского хлама, к выходу. Вдруг до его слуха донеслись сдержанные, несомненно, женские рыдания. «Кто здесь?» — окликнул Костромской и подошел к углу, движимый неясным побуждением жалости. Темная фигура не отвечала, только рыдания усилились. «Кто тут плачет?» — вторично с испугом спросил Костромской и тотчас же узнал в рыдавшей Юрьеву. Девушка плакала, и ее худенькие плечи судорожно вздрагивали. Странно. Первый раз в жизни черствое сердце Костромского внезапно наполнилось глубокой жалостью к этой беззащитной, так несправедливо обиженной им девушке. Он положил руку на ее голову и заговорил теплым, проникновенным голосом, не рисуясь и не позируя против обыкновения. «Дитя мое, я сегодня страшно оскорбил вас. Прощения я у вас не прошу. Я знаю, ничем нельзя искупить ваши слезы. Но если бы вы знали, что происходит в моей душе, может быть, вы бы простили и пожалели меня. Сегодня, только сегодня я узнал, что пережил свою славу. Какое горе может сравниться с этим? Что значит пред этим потеря матери, любимого ребенка, любовницы? Мы, артисты, живем страшными наслаждениями. Мы живем и чувствуем за сотни, за тысячи зрителей, которые приходят нас смотреть. Знаете ли вы, ах, ведь вы поймете, что я не рисуюсь пред вами. Да, знаете ли вы, что в последние 5 лет не было в нашем актерском мире имени славнее моего? У ног моих, у ног безграмотного приказчика лежала толпа. И вдруг в одно мгновение кувырком полететь с этой чудовищной высоты. Он закрыл лицо руками. Ужасно. Теперь уже Юрьева перестала плакать и с глубоким состраданием глядела на Костромского. «Видите ли, дорогая моя, — продолжал он, сжимая руками ее холодные руки, — У вас несомненный и очень большой талант. Оставайтесь на сцене. Я не буду вам говорить разные пошлости про зависть и интриги бездарностей, про двусмысленные покровительства театральных меценатов, про сплетни того болота, которое называется обществом. Все это вздор. Все это ничто в сравнении с теми дивными радостями, которыми дарит нас эта презренная, эта обожаемая толпа. Но, — голос Костромского нервно задрожал, — не переживайте своей славы. Бегите со сцены тотчас же, как вы почувствуете, что угасает в вас священный огонь. Не дожидайтесь, дитя мое, пока вас прогонит сама публика. И быстро отвернувшись от Юрьевой, хотевший что-то сказать ему и даже уже протянувший вслед ему руки, он поспешно вышел со сцены. «Послушайте, Александр Евграфович», — догнал его на подъезде режиссер, — «идите же в кассу получить деньги». «Отвяжитесь от меня», — досадливо отмахнулся рукой Костромской. «Я кончил. Я все кончил». Конец. Читал Дмитрий Игнатьев.